а Наташа, хотя и была одна, в воспитательных целях не сказала. Потом ее второй голос и обругал за двуличие, всегдашнюю фальшь и желание спрятаться, как страус, голову в песок, и его как бы нет. А жопа на виду, бей не хочется. Когда Сандрик повесил трубку, Марья начала болтать о том, что вот как все хорошо складывается, и в конце концов просто отлично, что они все познакомятся, и... Тут Сандрик прервал ее. «Мама, но Наташа ничего не сказала о том, что все все знают». И она не лгала. Я чувствовал, что она ничего не знает. Может быть, она вообще ничего не рассказывала никому, а все узналось из каких-то других источников. Сандрик подумал, что если бы была жива Марина, он не вспоминал ее и совершенно не испытывал угрызений совести. Будто этого и не было. Будто она уехала куда-то далеко и будет там всегда жить. Возможно, в действительности так. То было бы очевидно, кто сказал и что. А теперь? Да что он раздумывает? Все может произойти, любая случайность. Они и не предполагают, кто и каким образом мог рассказать, и вообще, что еще может произойти. В этом он был прав. Марья вздрогнула, вспомнив свою интригу с Саньком. «Прости меня, мой сын», — мысленно молила она, но бодро сказала. «Вот приедет Наташа, и мы все узнаем. Надо будет позвонить, узнать, когда она приедет и куда. Ты ведь, конечно, не спросил». «Конечно», — вдруг рассмеялся Сандрик. У него внезапно изменилось настроение. Все стало казаться голубым и зеленым, как пелось в довоенном шлягере. «Мы все, мамочка, узнаем, все и все». Настроение же у него изменилось от того, что, как ни скрывала Наташа свои чувства, он понял, что никаким сыном она его не мыслит. А это значит... И он с любовью посмотрел на Марью. Вот кто его любимая мамочка. Вот кто, как настоящая мать, никогда не предаст. Ибо мать не предает. И он поцеловал Марью в щеку, а она сильно стушевалась, покраснела. На старости-то лет. И слезы выступили у нее на глазах. Мальчик ей доверяет, а она, старая негодяйка, готовит ему неизвестно какой сюрприз. Пьяницу пожалела. Поверила слезности болезности. Давала бы ему деньги, и никакого свидания с сыном он бы не требовал. Но тут же себя и остановила. А как он разыскивал сына? Ведь это только домыслы Наташи, что Санек хотел поживиться. Ведь даже корреспондент газеты поверила Саньку. Естественно, Наташе хотелось обелить себя и очернить этого несчастного парня. Но она, Марья, должна держать руку на пульсе. Она поедет туда и станет следить за всем. Но не на дачу. Зачем портить людям настроение своими старостью и уродством? Хотя ни особой древности, ни уродства в помине не было. Но для красного словца годилось. «Ах, какая же ты, Марья, паскудина!» «Ладно, она снимет поблизости комнатку. А скажет, кому она может раскрыться? Светлане? Наташе? Не Алисе же этой, и не Алику, и уж не гарьки.